Двор прощался со вторым по величине городом Англии и направлял свои стопы в Лот. Ну, как прощался? Дамы и господа покидали город верхом на своих драконах, гордо задрав носы к небу, и позволяли черни провожать себя. Купались в аплодисментах и ликовании, делали всем ручкой и ловили букетики первоцветов. Я представляла это иначе. Народ радовался тому, что дармоеды валят из города. Придворные под крики толпы бежали вон, задолжав в каждой лавке, исчерпав всевозможные ресурсы дармовщины, прибрав к рукам все, что только можно и нельзя. Я верила, что после того, как последняя повозка покинет ворота города, простые лавочники и ремесленники вздохнут спокойно. Ведь над ними больше не будет висеть угроза расправы или разорения. Старый лекарь не бросил меня и присоединился к кортежу короля. Если придворные и обращали внимание на ученого, плетущегося следом за королевским караваном, то только ради того, чтобы посплетничать или перемыть старому мастеру кости. Никого не удивляло, что столь сведущий в драконах лекарь снялся с места и последовал за свитой короля. При дворе монарха ученый человек без работы не останется. На самом же деле причина была иная. Во-первых, старый мастер, так здесь было принято называть учителей, не захотел расставаться со столь старательной и одаренной ученицей. Во-вторых, на след лекаря вышел давнишний клиент, чьего дракона, пострадавшего в драке за самку, учитель не смог спасти. Теперь этот человек, переживший своего ящера, задался целью отомстить за смерть своего дракона и мишенью для мести выбрал не сильного соперника, а дряхлого немощного старика. В свите короля мастер будет неприкосновенен, а знания его полезны. Удивительно было то, что к старому лекарю на прием приходили не только драконьеры, но и сами драконы. Иногда сами ящеры приводили своих упирающихся наездников на прием. Дело в том, что среди драконьеров бытовало негласное правило: само все заживет, и если не заживет, ты слабак. И так относились ко всем видам травм и болезней, от ожогов драконьего огня до переломов. И приходили к лекарям тогда, когда их вынуждала ситуация, так что когда больные все же появлялись на горизонте, зачастую было уже поздно. Единственная причина, по которой бежали на прием сразу, так это срамные болезни. Поэтому первые зелья и декокты, что я научилась готовить, были как раз против подобных недугов. А также то самое пресловутое противозачаточное зелье, которым траванул меня Дрейк Дайер. Рецепты были несложными, и мастер поручил мне их изготовление и продажу. Сам же занялся более серьезными драконьими болячками. Если учесть, что только ленивый драконьер не пытался обрести счастье для своего дракона через постель, того или иного лорда или леди, распространение заразы было повсеместным. В большинстве случаев это была не опасная для жизни, но крайне неприятная для обладателя интимная чесотка. Я отчаялась разузнать первоисточник заразы и втолковать наездникам полезность воздержания. Поэтому после пары десятков безуспешных попыток просто молча снабжала всех страждущих склянками с лекарствами, в зависимости от описания симптомов. Отчего прослыла невероятно знающие и сведущие в вопросах лечения, способные вылечить, едва услышав о болезни. На самом же деле болячки были не самыми серьезными, а виной всему была излишняя распущенность драконьеров. Во всей этой ситуации меня удивляло только одно. Как так получилось, что Дрейк Дайер не болел теми же чесотками, что и другие драконьеры, и не заразил меня? Просто загадка. Не исповедовал же лорд Дайер целибат, как святые рыцари. Но я не обнаружила у себя ни одного признака постыдной болезни, хоть и тщательно искала. Мое любопытство насчет любовных похождений драконьера никто не собирался удовлетворять. По одной простой причине. Лорд тщательно скрывал свои связи не только от остальных драконьеров, но и от ближайших друзей. Так и не разгадав эту загадку, мне пришлось убаюкать свое любопытство простым объяснением. Зараза к заразе не прилипает, потому драконьеры не опасен в плане Венеры. После того, как среди лордов и леди, не без помощи фаеров и длинных языков сплетниц, разлетелась весть, что предводительница клана дарийцев немножко колдунья и травница, ко мне на поклон потянулась вереница просителей, пытающихся не только вылечить докучливые срамные болезни, но и выпросить у меня иную, потустороннюю помощь. Для себя они объясняли это так. Клан дарийцев поклоняется земле, даре, то есть всему сущему, а не драконьему огню, как фарийцы, и не неизвестному богу, как храмовники. А потому адептка земли всесильна и может выпросить у высших сил чего угодно. Обратил же на нее внимание сам король, естественно, не без помощи колдовства. Нередко подобные «больные» просили у меня любви того или иного лорда, покровительства монарха, смерти богатых родственников, падения врагов, богатства и всесилия для дракона. Набор просьб был из ряда самых заветных и недостижимых желаний, и, по мнению лордов и леди, если я уж общаюсь с духами, Мне будет нетрудно выполнить и их просьбу, или в крайнем случае сварить необходимый декокт. Разумеется, когда они возвысятся и займут причитающееся им по праву место, они не забудут меня и отблагодарят по-королевски. Мне было очень трудно выпроваживать и отказывать в помощи таким больным. Уходил не один час, чтобы объяснить, что я подобным не занимаюсь. Но поток просителей не иссякал. Подозреваю, что ни один драконьер, получивший от меня отворот-поворот, не поверил тому, что я не в силах исполнить их желания. Некоторые открыто показывали свое неверие и не оставляли попыток добиться от меня желаемого. Кто угрозами, а кто и подкупом. Но наряду с подобными искателями чудес были и вполне обычные больные. Драконьеры и их звери, ищущие квалифицированной врачебной помощи, которую днем с огнем невозможно было найти не только в Корнуолле, но и во всей Англии.